Агда уйду, не вздрогнут горы, и вспять не повернет река. И не утихнут разговоры. И не растают облака. И не утихнут разговоры. Не растают облака. А полетет ветром гонимый, над полем лесом и реку. Тот край, где вечностью хранимы, я обрету себе покой. Тот край, где вечностью хранимы, я обрету себе покой. Прольется вешняя слезою над местом, где поставлен крест. И птицы запоют о крест, и холм мой зарастет травою, и птицы запоют о крест. Послушай, птица, не щебечу, о чем-то петь я не успел. Окончен мал погасли свечи. Таков и мой, и твой удел. Окончен мал, погасли свечи. Таков и мой, и твой. Когда уйду, когда уйду, когда уйду.